Йоланда стояла на заднем бампере Toyota Prius и возилась с одним из тросов. Ее мама стояла на дороге, уперев руки в бока и оказывая той моральную поддержку. Кое-кто из служителей кометы находился на улице, подбирая бумажные тарелки. Толстуха, стоявшая за грилем, с кислым видом косилась, щурясь на грозовой фронт у себя над головой. Мистер Уолдман уселся на верхнюю перекладину своей лесенки. Андропов ухватил Мартину за кисть, заломил ее и потащил подругу в их квартиру. Вот в таком положении и были все, когда разразилась гроза. Я на шаг вышла за дверной проем гаража, и тут же что-то впилось мне в руку. Было похоже на болевой шок, а потом ноющее онемение, какие испытываешь после того, как сестра в тебя всадит шприц. Первая моя мысль — укусил слепень. Потом я взглянула на свое голое плечо и увидела ярко-красную каплю крови и какую-то торчавшую из кожи штуковину — золотую колючку. Схлипывающе придыхая, извлекла ее и стояла, разглядывая. Колючка была 2 дюйма в длину и видом своим походила на булавку из острого, как игла, янтарного стекла. Очень красивая, как драгоценность, особенно яркая и красная от моей крови. Я никак сообразить не могла, откуда она взялась. Еще она была твердой, тверже кварца. Я крутила ее так и сяк, а она ловила неестественный розовый отблеск грозы и посверкивала. Мистер Уолдман закричал, и я, вовремя оглядевшись, заметила, как он шлепнул себя сзади по шее, как будто тот же слепень, что укусил меня, впился только что в него. Тогда уже я слышала, как приближается дождь. Яростный грохот становился все громче и громче. Грохотало шумно, словно 1000 канцелярских кнопок потоком ссыпали в стальное ведро. У какой-то машины сработала противоугонная система. На взгорке прерывисто завыла сирена. Мне показалось, что сама земля у меня под ногами зашаталась. Испугаться — это одно, но то, что меня охватило, было сильнее. У меня вдруг появилось предчувствие беды. В животе будто что-то болезненно крутанулось. Я выкрикивала имя Йоланды, но не уверена, что она слышала меня сквозь набиравший силу разгульный перестук дождя. Она все еще стояла на заднем бампере и подняла подбородок, вглядываясь в небо. Темплтон позвал меня, и от волнения голос его звучал, как у очень маленького мальчика, каким он и был. Я обернулась и увидела, что он добрался до самого выхода из гаража, привлеченный ревом начавшегося дождя. Обхватив его рукой за грудь, я затащила его обратно в гараж, поэтому мы оба и выжили. Оглянулась я в тот самый миг, когда дождь накрыл улицу. Он затрещал там, где ударился в твердое дорожное покрытие и глухо зазвякал, лупя по крышам машин. Я старалась уверить себя, что это град, но что-то во мне понимало, что это вовсе не он. Послушница кометы, деваха, собиравшая бумажные тарелки на улице, выгнула спину как-то внезапно и широко-широко раскрыла глаза, будто ее за задницу щипали. Я видела, как булавки бились о дорогу, как уже там и сям все покрывали серебристые золотистые иголки, подпрыгивавшие с легким позвякиванием. Сидевший на своей лесенке мистер Уолдман вдруг вытянулся, будто штык проглотил. Одной рукой он уже держался за шею у затылка, другая метнулась к пояснице. Там, на верхотуре, он пустился в какой-то бессознательный танец, вновь и вновь поражаемый уколами. Правая нога его спустилась к следующей перекладине, промахнулась, и старик полетел вниз, сбив лесенку и кувыркаясь на всем пути до земли. Потом дождь ударил во всю силу. Толстуха за грилем все еще смотрела в небо, она была единственной, кто не побежал, и я видела, как ее иссекло в куски потоком крепких, как сталь, иголок. Морщинистый серебристый балахон дергался туда-сюда на ее теле, словно бы из-за него дрались невидимые собаки. Она вскинула руки вверх, словно капитулируя перед наступающей армией, и я видела, как в ее ладони и предплечье впились сотни иголок, отчего толстуха стала похожа на бледно-розовый кактус. Миссис Рустед развернулась, держа голову внизу, сделала 2 шага от машины, потом передумала и вернулась. Она слепо шарила и нащупала ручку дверцы. Руки ее были сплошь покрыты иголками, и спина, и шея. Изо всех сил она дергала дверцу со стороны водителя, открыла ее и стала забираться вовнутрь. Увы, успела лишь одолеть половину пути до баранки, когда взорвалось ветровое стекло, осыпав ее стеклянной крошкой. Мать Йоланды повалилась и больше не двигалась. Ноги ее так и остались торчать на улице. Задняя поверхность ее округлых полных бедер покрылась густой щетиной иголок. Йоланда спрыгнула с бампера и повернулась ко мне. Бросилась бежать к гаражу. Я слышала, как она выкрикивала мое имя. Я сделала пару шагов ей навстречу, но Темплтон ухватил меня за руку и никак ее не отпускал. Вырваться от него я не сумела и не смогла потащить его за собой наружу. Когда оглянулась, Девочка моя уже упала на колени, и Йоланда... Йоланда... Дождь был недолгим. Может, прошло 8-10 минут, пока он стал стихать. К тому времени все вокруг было укрыто толстым слоем стекловидных осколков, засверкавших под вновь вышедшим солнцем. Окна были выбиты по всей улице. Toyota Prius миссис Рустед выглядела так, будто ее в тысячи мест молоточками ударили. Йоланда лежала на коленях, касаясь лбом дороги и закрыв руками голову. На коленях, там, в смутном розовом мареве. Моя любовь выглядела кучей окровавленного белья для стирки. Последние капли дождя падали с треском и каким-то приятным звоном, словно кто-то играл на стеклянном ксилофоне. Когда грохотание стихло, вдали его место заняли иные звуки. Кто-то орал благим матом, завыла полицейская сирена, бесновалась сигнализация на машинах. Почувствовав, что Темплтон отпустил мою руку, я оглянулась, увидела его мать, стоявшую с нами в гараже и обнимавшую его рукой. Ее худощавое умное лицо застыло от шока, глаза за очками были широко раскрыты. Я оставила их, не проронив ни слова, и побрела к выходу. Первое, что сделала, это напоролась на иголки и вскрикнула от боли. Подняв ногу, увидела торчавшие в подошве кроссовка булавки. Вытащила их и приостановилась, чтобы рассмотреть одну получше. Она была не из стали, а из какого-то кристалла. Присмотревшись, я увидела крошечные грани, как на драгоценном камне, хотя там, где грани сходились, булавка была не толще волоса. Я попробовала переломить ее, но не смогла. Вышла на дорогу, как бы скользя ногами, расталкивая иголки вперед, чтобы ни одна больше не попала мне в ноги. Йоланда лежала в начале подъездной дорожки. Я опустилась на колени, не обращая внимания на колющую боль, когда я всем телом опустилась на все эти тоненькие сверкающие коготки. Небо разверзлось и пролилось дождем из когтей. Во мне наконец-то утвердилось понимание этого. Йоланда обхватила руками голову, защищаясь от кристаллического ливня. Это не помогло. Ее иссекло в куски так же, как и всех остальных, кто не успел укрыться. Спина ее топорщилась иголками, такими же густыми, как на шкуре дикобраза. Мне захотелось взять ее на руки, только это было нелегко. Она превратилась в ком сверкающих блестящих шипов. Я только и смогла, что приблизить свое лицо к ней так, что мы оказались почти щека к щеке. Припав к земле рядом с нею, я чувствовала, будто нахожусь в комнате, из которой Йоланда только-только вышла. Я чуяла сладкий аромат жужуба и конопли, которыми она умащивала косицы своих глянцевых дредов. Ощущала ее легкую, солнечную силу. Сама же девчушка была сейчас где-то в другом месте. Я взяла ее руку. Я не плакала, только я вообще никогда плаксой не была. Порой думаю, что этот механизм во мне поломан. Помаленьку весь остальной мир стал вокруг меня заполняться. Переливы сигнализации на машинах, крики и рыдания. Случившееся с Йоландой случилось по всей улице, из конца в конец, по всему Болдеру. Я отыскала на Йоланде местечко, куда могла бы ее поцеловать, в левый висок, и припала губами к ее коже. Потом оставила ее, чтобы посмотреть, что с матерью. Миссис Рустед лежала лицом вниз под лавиной голубого крошева автомобильного стекла, сквозь которую проглядывала ее спина, вся утыканная сверкающими иголками, как спина ежика. Голова ее была повернута на бок, и когти торчали у нее в щеке. Один коготь пробил ей нижнюю губу. Глаза ее были широко раскрыты и уставились на мир в карикатурной пародии на удивление. Спина ее щетинилась иглами от самых бедер. В замке зажигания торчал ключ с болтавшимся брелоком. По наитию я повернула его, включая энергоснабжение. Вернулась к жизни радио. Диктор читал новости быстрым, бездыханным голосом. Сообщил, что в Денвере произошло необычное погодное явление, что с неба падали иголки, что необходимо оставаться в помещении. Сообщил, что ему неизвестно, вызвано ли это аварией на промышленном производстве, или это какой-то редкостный суперград, или явление вулканического порядка, однако люди, застигнутые снаружи, сильно рисковали погибнуть. Сообщил, что со всего города приходят сообщения о пожарах, погибших людях на улицах, а потом произнес: «Элони, прошу тебя, позвони мне на мобильный и успокой, подтвердив, что ты и девочки дома и в безопасности». И принялся плакать прямо на весь эфир. Я слушала его рыдания чуть ли не минуту, потом опять отключила электрику. Я обошла Toyota Prius до багажника. Открыла его, порылась, пока не нашла одеяло, которое бабушка Йоланда сшила для нее. С ним вернулась к Йоланде и завернула ее в это одеяло. Под ногами моими хрустели и скрипели иголки. Я собиралась поднять ее и отнести по лестнице к себе в квартиру, только Урсула Блейк, выждав, пока я закончила укутывать девушку в саван, подошла ко мне. «Давай-ка отнесем ее в мой дом, дорогая», — предложила она. «Я тебе помогу». Ее тихое, убедительное спокойствие и то, как едва ли не бодренько взялась она позаботиться о Йоланде и обо мне, вновь, как и днем, чуть не довели меня до слез. В груди стало тесно от чувств, какое-то время было трудно дышать. Я кивнула, и мы взялись за сверток с двух концов. Урсула держала за плечи, я за ноги. Так мы и понесли ее к дому Блейков, этому маленькому ранчо цвета сливочного масла с его опрятным двориком. Или точнее, двориком, что был опрятным. За мгновение лилии и гвоздики покрошило в лохмотье. Мы положили Йоланду в полутемной передней под неусыпным наблюдением Темплтона, стоявшего в нескольких шагах. Пластиковые клыки выпали из его рта, и он сосал большой палец, чего, наверное, не делал уже немало лет. Урсула исчезла в коридоре и возвратилась еще с одним одеялом. Мы вновь отправились на улицу забрать миссис Рустед. Уложили их обеих бок о бок в прихожей, и Урсула тронула меня локтем слегка-слегка, направляя в комнату, где усадила меня на диван. Сама пошла готовить чай, оставив меня глазеть в телевизор, который не работал. Электричество отключили во всем Болдере. Вернувшись, Урсула принесла мне кружку ирландского чая на завтрак и свой ноутбук, работающий от аккумуляторной батареи. Модем у нее не сел, она ухитрилась подключиться к интернету по сетевому сигналу. Компьютер она поставила на кофейный столик прямо передо мной. Я сидела недвижимо, пока не стемнело. Что сказать, вам известно, каким был остаток того дня, были вы тогда в Колорадо или не были? Уверена, что по телеку вы смотрели ту же хрень, что и я в простеньком черном ноуте Урсулы. Репортеров отправили по местам пинать иголки и сообщать об ущербе. Буря проложила по склону горы полосу шириной в 4 мили, захватив Болдер и часть Денвера. Показали небоскреб, у которого с восточной стороны были выбиты все стекла. Люди испуганно глазели в них на всех его 40 верхних этажах. Улицы заполнили беспорядочно брошенные автомашины, которым теперь было только на свалку. Потрясенные колорадцы бродили по полосам движения со скатертями, шторами, пальто и всем, что попадалось под руку, чем можно было укрыть трупы на тротуарах. Помню, один репортер молол языком на камеру, а за ним в кадре проходил, шатаясь, весь утыканный булавками мужчина с мертвым песиком Йоркширом на руках. Песик был похож на кровавую тряпку с глазами. На лице мужика не было ни кровинки. Из спины его торчало больше сотни игл. Была обнародована расхожая версия, которую используют в отсутствии любого другого заслуживающего доверия объяснения — терроризм. Президент успел укрыться в безопасном месте, но со всей силой ответил на угрозу в Твиттере. «Наши враги, — запостил он, — не понимают, что они начали. Им, сукам, еще воздастся! Хэштег Денвер, хэштег Колорадо, хэштег Америка». Вице-президент пообещал изо всех сил молиться за выживших и погибших, поклялся целый день и всю ночь простоять на коленях. Ободряло знание того, что наши государственные руководители для помощи пострадавшим используют все имеющиеся в их распоряжении ресурсы — социальные сети и Иисуса. Позже днем одна дама-репортер отыскала одного паренька, сидевшего, скрестив ноги на бровке тротуара перед расстеленным куском черного бархата, по которому были рассыпаны изящные иголочки всех цветов. На первый взгляд он весьма смахивал на одного из тех пацанчиков, каких видишь продающими часы на улице. Разглядывал свою коллекцию булавок в лупу ювелира, то на одну поглядит, то на другую. Дама-репортер задала вопрос, что он делает, и он ответил, что он геолог и изучает эти иголки. По его словам, он вполне уверен, что они являются какой-то формой фульгурита или перуна, а на вопрос, что это такое, ответил: «Такой вид кристалла». К вечеру на всех кабельных каналах уже вещали эксперты, толковавшие примерно то же самое с добавлением разговоров про спектральный анализ и выращивание кристаллов. Фульгурит и раньше образовывался в облаках. Это происходило всякий раз, когда извергались вулканы. Молния оплавляла хлопья пепла в когтистые кристаллы. Только в скалистых горах никаких извержений уже больше 4000 лет не было, а фульгурит никогда прежде не образовывал таких идеальных иголочек. Химики с геологами не могли сослаться ни на один процесс в природе, который привел бы к случившемуся. что означало, что это было результатом процесса неестественного. Кто-то сообразил, как сделать небо ядовитым. Вульф Блицер спросил одного из химиков, не могла ли произойти производственная авария, на что химик ответил «точно нет», хотя по его нервному испуганному лицу видно было, что тот сам ничего не понимает. Потом посыпались авиакатастрофы. Только в одной из них погибли 270 человек, сразу после того, как самолет прошел напрямую через облако. Поджаренные тела, пристегнутые ремнями к самолетным креслам, пробками плавали по всему озеру Бар. Хвостовая часть приземлилась в нескольких сотнях ярдах от озера на северном участке автомагистрали И-76, окутанная клубами черного дыма. Самолеты и прочие летающие средства падали вокруг всего Денвера. Последствия катастроф украсили территорию радиусом 80 миль вокруг аэропорта. Временами я выходила из забытья, глубокого транса, порожденного сценами развертывающихся катастроф, которые действовали на нас всех не слабее ужасов 9-11. И до меня доходило, что, возможно, мои родители хотят знать, жива ли я. За этой потянулась и другая мысль. Необходимо сообщить доктору Рустеду о том, что случилось с его женой и дочерью, и сделать это необходимо мне. Было утро субботы, потому он и не поехал с ними в Болдер, а остался дома подготовить проповедь для вечерней службы. Непостижимо, почему он до сих пор не позвонил мне. Подумала об этом и решила, что мне не очень-то по душе, что это могло бы означать. Сначала я попробовала связаться с матерью. Неважно, что мы были не в ладах. Неважно, кто ты. Человеческий инстинкт — бежать к матери, когда сдерешь коленки, когда твою собаку сбила машина, когда небеса разверзаются и дождем сыплются иголки. Только дозвониться до нее я не смогла. Не было слышно ничего, кроме раздражающего кваканья. Верняк, если бы она ответила, то слышалось бы лишь такое же раздражающее кваканье. Звонила отцу, жившему в штате Юта, со своей третьей женой, но и до него не добралась. Одно только электрическое шипение. То, что сотовая связь перегружена, меня не удивляло. Все кому-нибудь звонили, и без сомнения причинен немалый ущерб передающим вышкам. Удивляло, если честно, то, что Урсуле удавалось держать соединение. Когда я стала пытаться дозвониться до доктора Рустеда, то не ждала, что дозвонюсь. Ни до кого другого не получилось. Однако после 8 секунд мертвой тишины зазвучали гудки, но я надеялась, что никто не ответит. До сих пор паршиво себя из-за этого чувствую. С другой стороны, при мысли, что надо будет сообщить ему, что он потерял жену и дочь, у меня все тело начинало трястись от страха. Гудки, гудки, а потом раздался его голос. Приятный, радостный и добрый, просящий меня оставить сообщение, которое он с удовольствием послушает. «Приветствую, доктор Рустед. Лучше вы перезвоните мне как можно скорее. Это Ханисакл. Мне нужно рассказать вам. Просто позвоните мне». Я не могла, чтобы он узнал о том, что произошло, из автоответчика. Положила телефон на столик и ждала, когда он перезвонит, но он так и не позвонил. Поздно вечером смотрели выложенные в интернет видеозаписи, Урсула и я. Иногда картинка дробилась и застывала почти каждые 20 минут, но всегда восстанавливалась. Я могла бы смотреть, пока ноут не разрядится, но потом пошло видео от CNN, повалившийся на бок школьный автобус, полный 6-7-летней малышни. Тут Урсула встала, отключилась от сети и закрыла компьютер. Мы почти весь день просидели на диване, пили чай и укрывали друг другу колени одним одеялом. В какой-то момент я взяла Урсулу за руку, и некоторое время она мне это позволяла, что было ей совсем нелегко. Может, до смерти мужа она была другой, но когда я ее узнала, она едва-едва переносила любой телесный контакт, кроме как с сыном. Она больше растения любила, имела степень по агрономии и, наверное, могла бы выращивать помидоры даже на Луне. К разговорам была не очень склонна, если только ей не нужно было навесить на уши лапшу про самые лучшие удобрения или когда лучше грядки опрыскивать, но она могла на свой собственный лад и утешить, и даже быть приятной. Взяв одеяло, лежавшее у нас на коленях, она накинула его на меня, как будто мы уже договорились, что в ту ночь я останусь спать на ее диване. Она меня будто зернышко укладывала в теплую, благоухающую постель земли. Уже много лет меня никто в постель не укладывал. Отец мой был ни к чему непригодным пьяницей. Он украл деньги, которые я заработала продажей газет, и потратил их на женщин легкого поведения. Он и дома-то редко оказывался, когда мне было пора спать. У матери постоянно вызывало отвращение то, что я одевалась как мальчик, И она говорила, мол, коль скоро мне хочется быть маленьким мужчиной, а не маленькой девочкой, то я могу и сама себя в постели устроить на ночь. А вот Урсула Блейк завернула меня в одеяло, словно я просто была ее собственным ребенком, и была до того нежна, что я наполовину ожидала, что она поцелуем пожелает мне спокойной ночи, хотя этого она не сделала. Зато сказала: «Мне очень жаль, Йоланду Ханисакл. Я знаю, что она была дорога тебе. Она была и нам дорога. Только и всего. Ничего больше. Не в ту ночь». С ее стороны было здорово предложить мне диван. Зато когда она ушла, я взяла свое одеяло и понесла его в прихожую. Прочла про себя короткую молитву, опустившись на колени рядом с двумя завернутыми мертвыми женщинами. Я не прочь признаться, что отпустила несколько горячих фраз тому, кто на самом верху. Заметила, что бы ни было в мире не так, в нем полно хороших людей, таких как Йоланда и миссис Рустед, и коли он удумал лишить их жизни градом из иголок во имя какой-то праведной цели, то у меня найдется для него откровение другое. Сказала, что уверена, в мире полно ужасных грехов, но ни от единого из них не избавиться тем, чтобы изрешетить кучу первоклашек в школьном автобусе. Поведала ему, что разочарована его деяниями в последние 24 часа, и коли он желает поквитаться со мной, то лучше ему поспешить обрушить свой гнев на тех, кем бы они ни были, кто спустил на нас игольчатую грозу. «Доктор Рустед, — сказал я, — всю свою жизнь потратил на распространение благих вестей, рассказывая грешным людям про то, как отыскать прощение и жить той жизнью, какой желал для них Христос. И самое малое, что Бог мог бы сделать, это позволить ему по-прежнему оставаться в живых и позаботиться о нем в час его скорби. Я известила отца нашего, что повел он себя как чертовски гадкий пижон, забрав к себе близких доктора. Нечего сказать, славный способ выказать признательность за все его служение. Когда ты кобла, то есть у тебя одна добродетель. Тебе уже известно, что ты угодишь в ад. А потому нет причины не посвятить Бога в некоторые свои мысли, когда тебе придет на то охота. Когда я утомилась лаяться с Господом, усталость почти совсем одолела меня, и я растянулась между Йоландой и миссис Рустед. Натянула на себя одеяло и положила руку на талию Йоланды. Забавно, до чего же я вымоталась, хотя ведь ничего и не делала, кроме как глазела в компьютер целый день. Горе — тяжкая работа. Оно загоняет тебя так, будто ты весь день канавы копала. Или, как мне видится, рыла могилы. Короче, я вела благостную сонную беседу с Йоландой, свернувшись рядом с ней на полу. Рассказала ей, что останусь перед ней в долгу на всю оставшуюся жизнь за то, что она поделилась со мною своей семьей. Говорила, как до чертиков жалею, что не будет у нас больше времени на совместные глупости. Говорила, как мне всегда становилось хорошо, когда я слышала ее смех, такой громкий и открытый, что надеюсь сама когда-нибудь научиться смеяться так же. Потом замолкла и обхватила ее, как это было возможно. Совсем прижаться к ней не могла, даже через одеяло все эти сотни игл в ее спине не позволяли крепко обняться. Я могла лишь обхватить ее рукой, прижаться бедрами к ее ногам сзади, и в таком положении наконец-то уснула. Прошло всего час или два, и я открыла глаза. Что-то изменилось, только я не поняла, что. Повела сонным взглядом вокруг и увидела стоявшего у меня над головой Темплтона в наброшенном на плечи плаще Дракулы и с большим пальцем во рту. Он целыми днями не выходил на улицу, и лицо его мертвенно бледнело в темноте. Повелитель вампиров, наведавшийся в свою общину мертвых. Сперва я подумала, что Темплтон и потревожил меня, но потревожило что-то другое. И чуть погодя он разъяснил мне, что. «Они поют», — сказал мальчик. «Кто?» — спросила я, но потом замолкла, прислушалась и сама их услышала. Дюжина нежных голосов плыла в теплой августовской ночи, и все они складывались в гармонию этой песни Фила Коллинза «Забери меня домой». Ее они и выводили какое-то время. Так что не стоявший надо мной Темплтон, а эти завывания разбудили меня. Я глянула сквозь толстое стекло в квадратном окошке посредине двери. Было похоже, что вся Христова церковь седьмого измерения вышла в ночь, облачившись в блестящие серебристые балахоны с капюшонами с бумажными свечными фонариками в руках. Они собирали своих мертвых, трех женщин, готовивших на улице обед, и заворачивали их в саваны из пузырчатой оберточной бумаги с металлическим блеском, а потому те выглядели чудовищными лепешками, обернутыми обычной фольгой. Конгрегация расположилась двумя концентрическими кругами вокруг помещенных точно по центру трупов. Внутренний круг вышагивал по часовой стрелке, а другой двигался в обратном направлении. Это было почти красиво, если не думать, насколько все они посходили с ума. Я взяла Темплтона на руки, отнесла его по коридору в его спальню и вновь уложила в постель. Окно его было приоткрыто на щелочку, и пение верующих в комету доносилось из нее ясно, сочно и громко. Для сборища чудиков и жалких никчемышей они прилично умели держать мелодию. Я ненадолго растянулась рядом с Темплтоном, чтобы попробовать его успокоить. Он спросил, считаю ли я, что душа Яланды вознеслась к облакам. Я сказала, что куда-то она подевалась, потому как в теле Яланды ее больше нет. Темплтон поведал, что мама рассказывала ему, что его отец на облаках и наблюдает оттуда за ним. Еще он рассказал, что когда обращается в летучую мышь, то всегда обязательно отправляется искать своего отца на небе. Я спросила, часто ли он отправляется в полет, и он сказал, что каждую ночь, но еще ни разу не замечал отца. Я поцеловала мальчишку в лоб, в то место, какое Яланда называла у него дрожательным, и тот доставил мне удовольствие, слабенько, но радостно вздрогнув в ответ. Я попросила его никуда не улетать нынешней ночью, сказала, что время спать, и он кивнул, торжественно сказав, что больше полетов не будет никогда. Пояснил, что небо нынче полно иголок, и честные летучие мыши в нем небезопасно. Потом он меня спросил, как, по-моему, пойдет ли еще такой же дождь. И я ответила, что так не считаю, потому как кто способен вообразить, что такое станет происходить постоянно. Если бы я знала в ту ночь, через что нам всем придется пройти, то не уверена, что сумела бы пережить ее. Я велела Темплтону больше не думать об этом и встала, чтобы закрыть окно и пожелать спокойной ночи. Улыбку на лице я сумела сохранять только пока не вышла в коридор. Потопталась вокруг тел тех, кого любила, и дала себе волю выбраться в пропитанную влагой и запахами летнюю ночь. Я хотела попросить приберечь свое пение до того часа, когда честные люди не пытаются поспать, но, приблизившись, увидела то, что разозлило меня даже больше, чем музицирование. Три крепких молодца, повозившись на краю газона с мистером Уолдманом, потащили его через улицу. Торопливо стали заворачивать его в блестящую серебристую пузырчатую обертку. Старшой Бент наблюдал за ними, стоя в нескольких шагах. На его большой лысой голове черной тушью была наколота карта Солнечной системы. Меркурий и Венера, Земля и Марс, Сатурн и Нептун светились на его черепе призрачно-серо-голубым сиянием, тогда как отмеченные фосфорицирующими точками орбиты указывали путь, каким им надлежало двигаться вокруг крашеного в ядовитый цвет Солнца. Слышала я, что раньше он был гимнастом на трапеции, и его телосложение то подтверждало. Тугие мышцы, жилистые руки. На нем был серебристый балахон, как и на остальных. Еще он носил на шее большущую золотую астролябию на золотой цепи. Украшение, позволительное только мужчинам. Я зову их сектой кометы, только это всего лишь ленивое подразнивание, и на самом деле вовсе не выражает их верования. Большинство из сектантов — люди в возрасте, у кого явно не все дома. Одна потеряла всех троих детей, когда сгорел их дом, но станет уверять вас с улыбкой, что они вовсе не умерли, а перешли в новую форму существования — седьмое измерение. Был среди них мужик, который иногда брал в рот 9-вольтовую батарейку, чтобы принять трансляции от различных религиозных деятелей, которые, по его утверждению, вели передачи с Нептуна. Голосов их он не слышал. Он принимал их советы и идеи на вкус с содержащих медь контактов батарейки. Еще у одной прихожанки в глазах стоял туман и имелась склонность к приступам нервического отплевывания, будто ей в рот забрался жук. А у другого приверженца все руки были покрыты вырезанными смайлами. Он их сам себе нарочно и порезал. Грусть брала даже от попытки заговорить с ними, от чуши, в какую они верили, и от тех неприглядностей, что они творили. Все они скопом ожидали конца света, а в преддверии этого старшой Бент обучал их подготовке душ к существованию в седьмом измерении, какое ждет после смерти. Он занимал их изучением звездных карт и починкой радиоаппаратуры. Ее они по воскресеньям продавали на уличных развалах. Все они верили, что окончательное Евангелие Господа будет писано не на словах, а в виде схемы для особого рода сети. Даже не стану притворяться, будто понимая все это. У Яланды хватало больше терпения на сборище психов старшего Бента, чем у меня. Она всегда была мила и общительна с ними, случись им столкнуться на улице. В этом она была лучше меня. В ней было больше жалости к людям, которые меня больше всего выводили из себя. Вот и тогда я была вне себя, а Яланды, чтобы меня утихомирить, рядом не было. Я дошла до края их палисадника, где три молодца готовились заворачивать мистера Уолдмана в свой серебристый упаковочный материал, и встала на край материи, прежде чем они успели накинуть ее на него. Парни, укутывавшие его в научно-фантастический саван, взглянули на меня с удивлением на лицах. Они были самыми младшими в команде старшего Бента. Первый был ухожен и высок, с золотистой бородой и волосами до плеч. Вполне мог изобразить Господа нашего в мюзикле «Иисус Христос. Суперзвезда». Второй — мягкий, круглолицый парень, такой тупица, у которого, знаешь точно, окажутся влажные горячие ладошки. Третий был черный малый, страдающий болезнью под названием «пегая кожа». Его очень черное лицо покрывали пятна ярко, почти потрясающе розового цвета. Все трое пооткрывали рты, будто готовились что-то сказать, но ни один не проронил ни слова. Старшой Бент взмахнул рукой, призывая к молчанию. «Аниса Клспек, что привело тебя на улицу в такую славную ночь?» «Не знаю, что славного в том, что 6 или 7 тысяч людей в клочки порвало по всему пути отсюда до Денвера». 6 или 7 тысяч человек вышли из этих жалких сосудов духа!» Жест в сторону его покойников. «И транзицировали к следующей фазе. Они высвободились!» «Теперь они повсюду, в 7 измерениях. Их энергия стала фоновым треском действительности, темной материи, которая связывает воедино Вселенную. Они прокладывают путь к следующему великому переносу». «Что мне хотелось бы знать, так это почему мистер Уолдман был транзицирован на ваш палисадник? Что заставляет вас думать, будто ему хотелось быть обернутым в фольгу, словно чьи-то объедки?» «Он один из предвестников. Он отправляется пометить путь со множеством других. Нет никакого вреда в том, чтобы почтить его жертву». «Он не приносил себя в жертву ради таких, как вы. Мистер Уолдман не принадлежал к вашей вере. Принадлежал он синагоге, а не сумасшедшему дому. И уж если его чествовать, так это долг его единоверцев, а не ваш. Может, оставите его в покое? Отправляйтесь пить ядовитую шипучку и скакать верхом на комете, вы, падальщик. Ни черта вы не знаете». Он лучезарно мне улыбнулся. Это жердина-выродок со светящейся в темноте головой. Его как ни оскорбляй, он всегда будет тебе улыбиться, будто вы очаровательный проказник. «Так я же знаю», — сказал он. «Как раз чертова-то мне и известно. Это планета чертова, и я это знаю. Я возвестил конец света 23 ноября этого самого года в 5 часов утра. И, как видите, началось». «А как быть с провозглашенным вами концом света в октябре 2 года назад?» «Я говорил, что апокалипсис настанет 23 октября 2 года назад, и он действительно настал. Однако развивался он медленно. Немногие наблюдатели способны замечать его признаки». «Еще вы говорили, что конец света настанет в 2008 году. Было такое?» Наконец-то он глянул на меня в расстройстве. «Астероид, который наверняка должен был поразить нас, отвратила в сторону коллективную волю 1000 молившихся, чтобы нам было даровано больше времени для совершенствования наших умов для жизни в трехмерном мире. Только наш день и час теперь почти пробил, и на сей раз нам не отвратить его. Мы приветствуем его радостной песней из наших глоток. Мы воспоем занавес, скрывающий эту жизнь. Мы уже сейчас воспеваем ее конец». «Может, вы вернетесь к воспеванию утречком? Некоторые из нас пытаются поспать. А коль скоро вы предаетесь этому, то не смогли бы вы петь что-нибудь не из Фила Коллинза? Разве мы и без того недовольно настрадались сегодня?» «Слова не имеют значения. Только радость, что вызывается песней. Мы храним их как источники, аккумуляторы радости. Мы заряжены почти полностью и готовы в путь. Разве не так?» Воззвал он к своим людям. «Готовы в путь!» — рявкнули те в ответ, слегка покачиваясь и не сводя глаз со звездного неба на его лысине. «Готовы в путь!» — безмятежно повторил старший Бент, сплетя пальцы рук на своем плоском животике. Наколки на голове сияли в темноте, а вот звезды на костяшках пальцев ему кололи простой черной краской, когда он сидел в тюрьме. 2 года он отсидел за то, что учинил со своей женой и ее детьми от ее прежнего замужества. Однажды он почти все лето продержал их в заперти на чердаке, давая по чайной ложке воды, чтобы сполоснуть рот утром, и по одному вафельному печенью на всех вечером, заставляя весь день составлять карту планетных орбит. Если кто-то один пререкался или отлынивал от участия в занятиях, другим приказывалось пинками привести его или ее к послушанию. Однажды вечером жена сбежала от него, когда он позволил семейству выйти из дому для наблюдения за звездами. Полиция бросила его в кутузку, но он там долго не пробыл. Обрушился с воззванием, мол, по первой поправке к Конституции имеет право исповедовать свою религию, что, очевидно, предусматривало морить голодом и издеваться над теми последователями, кто не пел его гимны в верной тональности. Что еще хуже, падчерицы вновь присоединились к нему, как только он оказался на свободе. Теперь они преданные сестры этой веры. Они и сейчас стояли у него за спиной, стройные и прелестные под своими нарядами и с колпаками. И обе так и сверлили меня недобрыми взглядами. Пока Бент распинался, внимание мое отвлекли трое тупиц, сидевших на корточках над мистером Уолдманом. Воспользовавшись моментом, они вновь принялись паковать его. Я услышала шелест серебристой фольги и опять наступила на материю, прежде чем они успели сотворить из нее кокон. «Только попробуйте продолжить свое занятие, ребятки, и апокалипсис настанет для вас куда скорее, чем вы думаете», — предостерегла их я. Они нервно глянули на старшего Бента, и через секунду тот сделал жест своей длиннопалой рукой. Три молодца встали и, крадучись, отошли от тела. «Вы что, Ханнисакл, считаете, что кто-то отслужит по нему тризну? Жена мистера Уолдмана умерла. Сын его в морской пехоте, служит где-то в зарубежной части света и, возможно, еще немало месяцев не узнает про кончину своего отца. А если и узнает, то, возможно, никогда не вернется опять в Болдер. Тягостные дожди только начали выпадать. Их будет больше, я вас уверяю». «Их будет больше», — повторил малый, похожий на Христа. Он теребил пальцами большую золотую астролябию у себя на шее. «И мы единственные, кто готовы к этому. Мы единственные, кто знаем, чему суждено». Но тут старшой Бент коротко взмахнул длиннопалой рукой, и малый заткнулся. Потом старшой продолжил. «Разве не следует кому-то почтить его жизнь? Разве любой ритуал не лучше, чем никакого вообще? Принесет ли это хоть какой-либо вред? Если когда-нибудь его сын вновь появится в Болдере, утратившая душу плоть будет здесь, и он сможет оплакивать ее, когда ему заблагорассудится». Он помолчал, а потом сказал. «Или вы могли бы взять его? И как же вы отметите его кончину, Ханнисакл? Отсидите по нему иудейский траур? Вы хотя бы знаете, как?» Тут он меня подловил. Мне это не понравилось, но мне нужно было заботиться о своих мертвых. «Ну, — промямлил я, — по крайней мере, умерьте звук. Там, на той стороне, не может уснуть ребенок». «Вы должны петь с нами! Нельзя вам нынче ночью быть одной, Ханнисакл! Идите, садитесь! Не оставайтесь наедине с самой собой, не бойтесь! Знаете, страх хуже боли! Избавьтесь от своего! Избавьтесь от вашего страха дождя, от вашего страха смерти! Для всех нас уже слишком поздно любить друг друга и быть счастливыми. Даже здесь, коль скоро пишется последняя глава человечества». «Нет, спасибо. Если все мы стоим на выходе, то я хочу окончить жизнь в здравом уме, а не обряженной в юбку из металлической простыни и распевающей на свой лад величайшие хиты Фила Коллинза. Есть такая вещь, как смерть с достоинством». Он одарил меня грустной, жалостливой улыбкой и сложил кончики пальцев вместе жестом, который напоминал мне о Споке. А вспомнив о Споке, я опять загрустила. Мы с Йоландой обе со страстью лесбиянок сохли по Стартреку с Захари Квинта. Старшой Бент отвесил мне поклон и отвернулся, зашуршав своим серебристым балахоном. Трудно всерьез воспринимать мужика как духовного вождя, когда он шляется повсюду в чем-то похожем на платье для выпускного, сшитом из алюминиевой фольги. Молодцы и тупица, и малый с пегой кожей вновь присели к телу мистера Уолдмана, но тот, что был похож на Христа, бегал пальцами по своим желтым локонам и сделал полшага ближе ко мне. «Если б вы знали, что мы узнали, — зашептал он, — вы бы умоляли нас принять вас. Мы единственные, кто были готовы к тому, что сегодня случилось. Сообразительная девушка подумала бы об этом. Сообразительная девушка спросила бы себя, что еще нам известно, что ей неведомо. В словах его было много зловещего, но когда он с трагическим шуршанием повернулся, чтобы уйти, то наступил на иголку и завопил вовсю писклявым голоском, что испоганило весь эффект. Я смотрела, как он хромал прочь, и тут какое-то движение, блик света попалось мне на глаза, привлекло мое внимание, и я глянула вокруг. Оказалось, это Андропов у себя в квартире на первом этаже. Стоял за стеклом с керосиновой лампой, разглядывая нас. Разглядывая меня. От того, как он разглядывал, у меня подвело живот. Он поднял к стеклу лист фанеры и исчез за ним, а я услышала, как он принялся бухать молотком. Он зашивал окна, отгораживая Мартину и самого себя от остального мира.